в гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе. Александр Сергеевич Пушкин. В разные годы под вашу тень Михайловские рощи являлся я. Александр Сергеевич Пушкин. Вначале была Синичья гора. Собственно, это никакая не гора. Такие песчаные, поросшие сосняком холмы в моем северо-западном краю обычно называют сопками или, более ласково, горушками. Это самые последние или самые первые, если смотреть с другого края, отроги Валдайской возвышенности. За ними идут уже плоские, как блин, болотисто-лесные земли, испещренные множеством озер. А потому любой невысокий холм в такой местности имеет право называться горой. Особенно, если издревле он отмечен каким-либо необычным значением, знамением, тем более, если в сознании людском, в душе народа он связан с божественным началом. А Синичья гора — лишь одна из тех, что зовутся на моей родине святыми горами. Не помню, не знаю, сколько раз в моей жизни я всходил на эту гору по крутой каменной, древними монахами сооруженной лестнице. Быть может, 100, но, наверное, больше, учитывая, что в иные годы бываю здесь по нескольку раз. Не в числе, конечно, дело. Знаю людей, которые лишь единожды поднимались на Синичью гору, но в их рассказах она представала в мельчайших подробностях, как если бы каждый из них тут бывал каждодневно. А впервые я оказался на ней совсем маленьким мальчиком. Меня привез сюда мой дед, старый псковский крестьянин, садовод-селекционер. Его призвал сюда тот, кого уже через годы будут величать хранителем или, полушутя, домовым всей местности. Призвал для того, чтобы возродить приусадебный сад вокруг дома-музея, заповедники. Тогда я не знал еще ничего, или почти ничего, не мог ведать по малолетству значение этого уголка псковской земли для России и мира. Понимал, конечно, что он самым новым именем своим связан с тем, чьи сказки я уже прочитал в своих первых детских книжках, с тем, кто написал про золотого петушка, про Гвидона и Салтана, с тем, кто написал вот эти таинственно завораживающие строки, которые читались не старшими на ночь. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Но, разумеется, только и всего. Но и в том, еще полумладенческом состоянии, впервые поднявшись на этот холм, увидав руины когда-то белокаменного собора, подивившись на огромный осколок колокола, упавшего со звонницы от взрыва немецкой бомбы, узрев все запустение, нанесенное недавней войной, и тогда я ощутил нечто, чему имени не мог найти в своем малом словаре в ту пору, да и сейчас выразить это словами почти не могу, нечто сходное с колдовским наваждением, что-то сказочно дивное и пречистое. Быть может, это и было, и остается поныне тем, что зовется словом «святость». Ибо все вокруг было таким же, как и на множестве других песчано-плетниковых холмов и горушек моего родного края, вырастающих из сосново-березняковых зарослей и увенчанных храмов, либо часовенкой. Но все было совершенно иным. Даже воздух, даже тени на земле, они в этом воздухе совсем другие, чем всюду. Они, кажется мне, сохраняют цвет предмета, от которого падают, зелень крон, пламень цветов. И вот что примечательно было в той первой детской встрече с Синичьей горой. Да, я ощутил в себе и вокруг на ней то, что, как узналось позже, люди зовут святым, божественным. Но все это тогда для меня не было никак соединено с небольшим намогильным памятником, который в те дни еще не был возвращен на свое место, на плиту надгробия, рядом со стеной собора. А стоял, помнится, возле плиты, накренившийся и потрескавшийся от того же вражеского взрыва. Словом, не сочеталось с могилой человека, чьим именем в отечественной истории была еще раз освящена уже святая, святогорская земля. Эта земля изначально стала особой, не совсем земной для меня сама по себе. Не он, не поэт избрал ее, она избрала его. И сколько бы раз потом я не всходил на Синичью гору, это ощущение высшего ее избранничества на земле российской с каждым разом росло во мне, крепло во всех моих ощущениях, с каждым новым приходом сюда становилось все более осознанным. Чувство, что этот уголок Псковщины не просто зовется заповедным, но поистине заповедан нам, мне, всем землякам, всем людям русским и каждому сущему языку в России, заповедан историей, небом, высшей волей, это чувство стало во мне верой. Да той, что пишется с большой буквы. Точно так же, как с большой буквы я пишу слово «он», когда пишу о человеке, чей прах покоится на вершине Синичьей горы. Единственное исключение, которое я делаю для тех, кто не причислен церковью к лику святых. Заповеданная земля. Поэтому и дышится на ней, и видится, и слышится иначе, нежели в любом ином краю, с невероятной, несказанной чистотой, захватывающей дух ясностью. Именно здесь, да простит меня православная церковь, но даже в родной для меня опять-таки с детских лет Псково-Печорской обители, я не столь явственно, как в Святых Горах, понимаю всем существом значение и суть слов «перст Божий». Перст Божий. Он во всем, что было и земной, и посмертной судьбой самого гениального человека России, покоящегося под мраморным соколем, на котором не так давно восстановлен золоченый крест. Все предопределено. Ничего не могло быть и складываться иначе, чем было. Ибо родиться он мог только в Москве, нигде более. И не потому, что первопрестольная, белокаменная, 40-40 и так далее. Потому что действительно сердце земли русской, средоточие ее духовных, исторических путей, все то, что вошло в понятие «Третий Рим». Потому что рядом обитель Сергея Радонежского. Все это изначальная основа судьбы, и куда бы он ни уходил от нее, все в жизни простало на ней. А взрасти и получить воспитание он мог только в царском селе, только в лицее. Нигде более, ни в университете, ни за границей. Перст Божий вел его из довольно-таки безалаберной, не шибко дружной семьи, от сугубо светских, вольтериански настроенных, но не блиставшей глубинной просвещенностью родителей, в семью, по нынешнему говоря, интеллектуально родных ему людей, туда, где юные российские дворяне могли познать квинтэссенцию не просто всех возможных знаний, но и культуры в полном смысле этого слова, где человек становился не просто образованным и не только просвещенным, но где целостный духовный заряд, вложенный в него, создавал его государственным мужем, одним из творцов достояния и достоинства своей державы. Известно же, как сожалели в царской семье о том, что из-за прихоти вдовствующей императрицы наследники не были отданы в лицей. Бурную же юность свою со всеми соответствующими ей и своей кипящей кровью поступками он и должен был провести на юге, в Молдавии, в Тавриде, в Одессе. Там, среди пышных декораций, самой природой измышленных и создающих некую южно-российско-азиатскую имитацию полдневных стран, средиземноморско-романское бытие, так естественно для северянина проходить школу страстей роковых во всем ее красочном спектре. Буйное дружество, тайное сообщество, припадки безумной и скоротечной любви, предательство возлюбленных и друзей. Жаркая земля и море — наилучший фон для подобных действий. Известно, что насыщенная йодом атмосфера врачует раны не только телесные. Там вольно было молодому художнику и бунтовать против высоких чинов, обзывать их сгоряча полуподлецами, рвать вериги своего чиновничьего мундира, артистично менять маски. Ни одна не подходила надолго. Ни заговорщицкие карбонарийские, Афинская, не Афейская, путь атеистическая. Там самое милое дело русскому молодцу побуйствовать, попросту говоря, перебеситься. Похмелье такой жизни тяжко, но это уже другой разговор. Точно так же неотвратимо было для него и таинство брака познать в городе, где он родился. И не потому, что Москва — ярмарка невест. Гончарова не в Москве взрастала. Венчальный град, венец, корона Руси. Где-то еще было венчаться самому русскому творцу слова.